Глава 9. Жасмин. Он оставил меня в одиночестве, задранным сарафаном и пылающе. Как у него это получалось? Ведь я делала все, чтобы он не сказал. Подчинялась напору, и мне нравилось? Боги, я сумасшедшая. С трудом поднявшись, я покачнулась и тут же схватилась за голову. Перед глазами все кружилось. Да пофиг на глаза. Между ног было мокро, и мне безумно хотелось продолжения. Надо подумать о другом. Срочно. Потому что иначе я свихнусь. Обойдя диван, я плюхнулась на него и закрыла глаза. Моя жизнь превратилась в странное месиво. И всего за несколько дней. С Эриком я рассталась. Еще думала, какой же была дурой, что так долго тянула. Мы встретились у моего дома, и я тщательно подбирала слова, чтобы его не обидеть. А этот придурок даже не расстроился. Пожал плечами и сел в машину. Вот это любовь. Да, никаких вопросов, ни грамма переживаний. Все, чего я удостоилась, — это двухсмысленная пауза. Вообще, он во всем быстрый. Но об этом вспоминать не хотелось. Одни пальцы Винсента стоили месяца встреч с Эриком. Они-то мой клитор не просто нашли, а вытворяли с ним невероятные вещи. Я провела рукой по лицу, снимая наваждение. Надо подумать о чем-то, не связанном с сексом. О родителях. Черт. Мои глаза открылись сами собой. Им я даже не удосужилась позвонить. Все откладывала момент. Да какой момент? У меня и его не оказалось. Я стала замужней за несколько дней и переехала жить, по сути, к незнакомцу. Да, мы учились в одном институте, да и то на разных факультетах. И он был на пятом курсе, когда я перешла на второй. Наши жизни отличались радикально. Как будто мы с разных планет. Даже на его факультет брали в основном только золотую молодежь. Бюджетных мест там совсем немного. Чисто для вида. И конкурс на них бешеный. Мои мысли снова вернулись к родителям. Как я им скажу? Они захотят познакомиться. Но поедет ли со мной Дюваль? Если все же поедет, он точно не понравится отцу. Ему никто не нравится. И что я придумаю в оправдание такой скорой свадьбы? Черт. А может, получится скрыть? Это ведь на 3 месяца. Немного продержаться. А потом будто ничего и не было. Я взяла телефон и, словно читая мысли, на экране высветилось сообщение от мамы. Она соскучилась и ждала в гости. Я быстро написала, что на этой неделе никак, и пообещала приехать на следующей. Позже подумай обо всем. Сейчас надо решить, где я буду спать. Я подняла глаза, осматриваясь. Передо мной располагался камин. Даже эта деталь сразу же добавила минора в настроение. У простых людей нет каминов. Печи, может быть. Но не огромные, с дорогущими изразцами. Остальной интерьер тоже шикарный. Окна в пол, кожаные диваны, дорогая мебель. Ее немного, но вся она изысканная и подобрана со вкусом. Здесь ничего лишнего. Не как в моем доме, где любой клочок заставлен какой-то безделушкой. В этом месте каждый предмет имел свое строгое значение, и создавалось ощущение большого пустого пространства, хотя это не так. Вон и стол со стульями, вон кухня. Все без загородок. Похоже на студию. Сбоку несколько неприметных дверей и лестница, по которой поднялся Винсент. Значит, его комната сверху. Я встала, поправила растрепавшуюся прическу и пошла исследовать дом. На первом этаже оказались большая ванная и кабинет. Его захотелось осмотреть детально. Но, скорее всего, это неприлично, поэтому я просто окинула взглядом помещение и осторожно закрыла дверь. Здесь больше ничего. Спальня наверняка на втором этаже. А туда сейчас подниматься не возникало желания. Мне было безумно стыдно, что я не дала отпор. Что вела себя как дешевая девка, которых удевали миллион. А разве мне хотелось для него чем-то отличаться? Эта мысль пришла внезапно, когда я рассматривала содержимое холодильника. Я для него одна из миллиона поклонниц. Просто по каким-то причинам он решил выбрать меня. Не удивлюсь, если разложил на столе фотографии всех баб, которых трахал. И считалочка, я выиграл в эту лотерею. Я так долго стоял в своих мыслях перед холодильником, что он начал пищать. Тогда я схватила первую попавшуюся еду. Деваль явно не любил готовить, и в моих руках оказался йогурт. Диетический. Черт. Я их ненавидела. Снова открыла дверцу, чтобы поискать что-то другое. Но вдруг сзади послышался голос, и я почти подпрыгнула от неожиданности. «Я закажу сейчас. Дома не готовлю. Что ты ешь?» Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы спокойно закрыть холодильник и обернуться к Винсенту. Он уже успел принять душ и переодеться. Домашние штаны и кашемировый белый свитер. Ему безумно шло. Вещи будто под него и шились. А мокрые волосы так сексуально легли, что я засмотрелась. У меня тоже есть кое-что мокрое. Боги, да о чем я думаю? Деваль рассматривал буклет. Но я так долго размышляла, что его взгляд переместился на меня и пригвоздил к месту, заковывая в мягкие хвойные цепи. Я люблю фастфуд. Ты, наверное, такое не ешь. Не ем. И тебе тоже не дам. Он сказал это спокойно, но с легкими железными нотками в голосе. Появилось щекочущее раздражение. Какого черта? Он мне не отец. Даже муж фиктивный. Хватало того, что дома меня все окружают заботой, без конца причиняя добро. От этой гиперопеки уже порядком тошнило. Поэтому я взяла сумку и направилась к выходу. «Ты куда?» Услышала я сзади. «Поеду поем, в какой-нибудь любой забегаловке, чтобы тебя не смущать». Быстрые шаги за спиной, и я даже не успела открыть дверь, как меня развернули и впечатали в нее. «Во-первых, сейчас уже вечер, и темно. Во-вторых, скоро дождь. А в-третьих, я тебя никуда не пущу одну». Его низкий голос завораживал бархатными нотками. Он говорил медленно, но так, что я ничего не могла возразить. «А вот хрен тебе. Я хоть и тихая, но если меня взбесить, могу быть хуже цунами. Ты не домашнюю зверушку себе купил. И что я буду есть, решу сама. Так что отпусти». Мои руки уперлись в его грудь, но тут же их прижали к двери, а горячие губы почти касались моих. «Накажу», — прошептал он. Я точно знала, что Винсент исполнит угрозу. Хотя, может, это мне и понравится. От буйных мыслей закусила губу, чем вызвало рычание Деваля. Но я замерла, не шевелилась, и предвкушала, что же он сделает. Еда уже отошла на второй план. Мне хотелось сопротивляться и ждать шлепков по попе. А может, и не только их. Наверное, я слишком громко думала, потому что Винсент тихо сказал. «Не делай так». «Как?» Его тело коснулось моего, а губы ушли к уху. «Не искушай меня». «Это кто? Кого искушает?» Сейчас я плавилась, щеки горели, а в мыслях сплошной бунт. Но мы так и не решили с едой. Возможно, я готова отдаться ему, но руководить собственной жизнью не дам. Сейчас еда, потом работа, а дальше снова клетка. Только теперь не родительская, а его. Мы можем это обсудить. Проблею я. В то время как в голове маршировала революция, на деле я оказалась робкой овечкой. Но мои слова все же отрезвили его, и он отпустил меня, медленно отойдя на несколько шагов. Остался только взгляд. Жадный, плотоядный. Винсент протянул руку, и я вложила свою ладонь. Так мы дошли до стола. Он галантно отодвинул стул, и как только я села, сам расположился рядом. Не напротив, а так, что его локоть касался моего. Он снова взял буклет, а потом, откинув руку на мой стул, придвинулся. «Здесь очень хорошая кухня. Тебе понравится. Смотри, можно заказать отличный стейк. Не любишь мясо? Вот рыба». За окном сверкнула молния и усилился ветер. Мы сидели в тепле. Со стороны бы показалось, что мы влюблены. Но это не так. Он все листал, предлагая мне разные блюда. «Рыба. Повернулась я к нему и оказалась совсем близко от его лица. Но это не напугало. И один раз в неделю ем, что хочу. Раз в месяц. Убрал он мне прядь волос за ухо. Раз в две недели. Винсент придвинулся и всего лишь на мгновение коснулся губ почти невесомо. Но по коже пробежались мурашки. Договорились. Тихо сказал он, и тут же сверкнула молния. Прогремел гром, словно запечатывая наши слова каким-то небесным договором. Да это ж просто еда. Для таких пафосных моментов надо что-то большее. Например, сделка о душе. Но, кажется, я ее уже продала.